второй стороны, 14 кассеты, книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», продолжение, страница 375. А свободу после свободы не обретешь. Поэты – певцы свободы не потому, что воспевают ее, а потому, что гибнут. Оттого с ними и носятся, как с героями, что они удерживают свободу дольше всех и сохраняют за собой ценой гибели. Поэты – это герои самой литературы. Они уже не люди, но и не персонажи. Они – граница жизни и слова. Свободным им ничто не грозит, кроме успеха. Слово равного слову «выжить», но успех — это не слава. Куда проще на второстепенных ролях. Кто подсунет пейзажик за спину героев? Кто даст передохнуть от настырности их бытия читателю? Кто тайком отдохнет в отступлении сам? Автор. Машина, простояв 3 дня, не заводилась. Именно сегодня, когда она была так нужна, Монахов попробовал все, что сам знал, последовал всем советам, которые ему дали редкие дачные прохожие, в том числе полизал электролит. «Ну как, кислый?» — спросил советчик. «Не знаю», — с тоскою ответил Монахов. Лизнув, он ощутил во рту лишь спекшийся вкус кофе и сигарет вчерашнего дня. Сердце противно билось, он был нездорово возбужден и спешил соответствовать. Была тут не только готовность помочь и поддержать жену и ее близких в горе, но и какая-то даже охотность отделаться на время от самого себя под столь благовидным предлогом. Второстепенность и ответственность его роли как-то сразу подошли ему. Ему стало удобно употреблять себя бескорыстно и по чужому делу. Не он умер, и не у него умерли, и некому, кроме него. Смерть делала все несомненным, как она сама. Нужен был Монахов, и вот он. Нужна машина, и она все-таки завелась. Нужен был, по-видимому, гроб. И Монахов ехал. По дороге он понял, что не может вспомнить покойной. Хотя виделись они достаточно часто и не так давно, помнил только, что ей стало плохо, когда она впервые увидела мужа внучки, то есть Монахова. Она лежала навзничь поперек кровати с белым фарфоровым лицом, приоткрыв рот, сверкая полоской золотых зубов. Она лежала нелюбезная, злая, и Монахов не мог понять, чем он ее так напугал, кого это она ожидала на его месте увидеть, какого такого принца. «Графиня», — вспомнил Монахов пиковую даму, и усмехнулся. Занятно то, что бабка и впрямь была графиней. Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнуто вежливых приветствий и чаепитий «вам покрепче». Монахов обнаружил, что забыл покойную еще при жизни, он про нее не помнил, он про нее не знал. Знал, что у нее расстреляли мужа, деда жены графа, и второго мужа, кажется, князя, тоже расстреляли с интервалом в 9 лет, что всю жизнь проработала она медсестрой, почти 60 лет. Слыла. Ее знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти, уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь, и они исполняли. Скромнейшее существо. Вспомнил вдруг ее шляпку рисовой соломы из Парижа. Почему из всего выжила именно эта шляпка? Трудно даже вообразить, что это можно надеть. Так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда отходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надетая единственным образом, как в те времена. Бабка проступила, наконец, в сознании Монахова, а именно смех ее он услышал. Смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у него гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав в памяти знакомых мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поеживался, до чего отчетливо этот голос звучал. Голосу отчетливее всего припоминалась улыбка. От нее

и ее. Неужели когда-то так и было? То-то бабка смеялась всю жизнь. Монахов вышел из старухиного дворика в другое время, в другое пространство. Казалось, церковь таинственной силой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей, и переулок. И не так, как ему показалось, когда подходил сюда, что церковь цела еще от того, что уцелел еще уголок, в котором она расположена, не так понимал теперь Монахов. Теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле в том научно-популярном теперешнем смысле ощутил вокруг церкви монахов. Но вот восторженный, легкий, перешагнул он какую-то невидимую черту. Раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком, возвышалась новенькая номенклатурная башня, милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения, и Монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком, вернулся и покорно в нее сел. Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь. К сожалению, сказал он жене, мне обязательно там надо быть, я быстро туда и обратно. И он поехал к Ядрошникову. И он неотчетливо помнил, как оказался перед окнами Светочкиного общежития. Свечка дрожала в его руке. Он поддерживал ее другой рукою, и она все равно дрожала. Горячий воск капал на руку. Монахов чувствовал это горячее на руке с долей радости, как признак жизни. Всю дорогу он старательно жевал. Жвачку лишь перед самую церковью перестал. Все-таки неудобно жевать в церкви, и ему казалось, что от него разит на метр вокруг. Он старался встать особняком, ничего и никого не коснуться. Воспоминания вчерашнего вечера слиплись, он старался их по неосторожности не разлепить. Ощущение греха, стыда, нечистой совести было таким разлитым и сильным, что не нуждалось в уточнении. Страшно было бы, если бы что-то конкретное всплыло на поверхность памяти. Достаточно было той внутренней дрожи, что пронизывало зыбкое его тело. Ему казалось, что свеча в руке как-то особенно громко трещит, не как у других, словно это он сам, скудель греха, коптит и чадит через свечу, и вкус во рту был чудовищный, и еще ему казалось, что от него пахнет псиной. Он даже сообразил, как такое могло быть, что псиной. У него вчера случился приступ радикулита, и заботливая Светочка привязала ему к пояснице клочок и впрямь собачьей шерсти, как вернейшее средство. А с утра шел мелкий, как пыль, дождь. Все висело в тумане. Вот отсырело. Найденная причина, однако, мало успокоила Монахова. Ему по-прежнему казалось, что и свеча чадит из него, и псина несет не от шкурки, а из него, и что он стоит тут, исчадие ада, и почему-то еще под ним не разверзается, но в любую минуту разверзнется. Ангельскими надтреснутыми голосами запели старушки, и та, что продавала свечи, и та, что выписывала ему квитанцию, была все-таки и здесь квитанция, и та, святая, вчерашняя старушка. Что и успокоило чуть Монахова, так это неприятный и понятный поп, с такой скукой и ленью отбарабанивший, ныне отпущающий, сглатывая не то что слова, но умудряясь одними гласными произнести даже и абзац в одно слово, что на секунду Монахову показалось, не в том же ли состоянии и поп. Тут-то он и переступил для прочности, словно сходя с того места, которое должно было под ним разверзнуться. Прощались поспешно. Поп нетерпеливо переминался у гроба, монах все-таки пересилил себя и тоже приложился ко лбу покойной следом за женой. Как будто это могло что-то поправить между ними, изменив вчерашний день. Ощутив под губами этот всегда непривычный, особенный холод, он отошел, переживая странный вкус, заполнивший после поцелуя рот. Этот отчетливый вкус что-то очень напоминал достаточно редкое, но и недавнее. Что же? Совершенно уникальный вкус. «Аккумулятор!» — вдруг осенило Монахова. И он неоправданно обрадовался догадке. Опять с утра он безнадежно заводил машину, да так и не завел, опять он лизал электролит. И тогда другой, предыдущий вкус всплыл во рту и опять не сразу. Пока, почти взвыв и зажмурившись, не понял он, что это был вкус Светочки там. Так что, когда восстановился, перекрыв все эти тонкие оттенки, общий вкус водки в этом перегаре, то показался он Монахову святым и безгрешным. Но вся эта радуга, водка, кофе, табак, Светочка, аккумулятор, покойница, поразила помутневшее и ороговевшее сознание Монахова, будто вкус оставался последним еще доступным ему живым чувством. Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую. Один вкус. Но снова старушки подхватили святыми голосами, а поп уже уходил с портфелем. Тут только и то к счастью, с ужасом вспомнил Монахов про коробочку с землей, ринулся за попом, объяснился с трудом, задыхаясь, чтобы не дыхнуть ненароком на попа. Тот перекрестил, переложив портфель из руки в руку эту коробочку, и опять пошел. А положить-то, положить куда? В могилу или рассыпать? Туда и положите, лениво сказал поп. Куда туда? В гроб, рявкнул он на ходу. А гроб уже выносили к автобусу. Монахов успел подсунуть. И тут он увидел Путилина. «Вот и я», — сказал он, улыбаясь мягкой, продрогшей улыбкой. И, выдержав непонимающий, неузнающий взгляд Монахова, добавил: «Я тебе обещал помочь». Монахов этого не помнил. Путилин был зябкой, синий, оцаревший, словно стоял тут давно. «Что же ты внутренне вошел?» — отчужденно спросил Монахов. «Не хотел мешать», — почтительно сказал Путилин. «Слушай», — сказал Монахов и сглотнул. «Это правда?» «Что?» «Что ты?» — испуганно, даже чуть отступив, спросил Путилин. «Это правда, что Ася умерла?» Кто-то что-то где-то перепутал. Дождь хлестал, туман не рассеивался, и еще сквозь него тухлым желтком проступало солнце. Неба не было, Бога не было, черта не было, земли не было. Желтая сопливая глина разъезжалась под ногами. Упираясь под углом, как бурлаки в лямки, они толкали вперед тяжелую, сваренную из труб диаметром, приближающихся к фановым тележку с Асиным гробом. Колесики у тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазочный след. «Сука!» — процедил Монахов, имея в виду того синего, еле стоявшего на ногах у ворот черта, который выдал ему эту вагонетку в обмен на покойницкое удостоверение. Покойницкое удостоверение напоминало формой, цветом и размером бывший в пору Монахова ученический билет. «Зачем удостоверение?» — осведомился прозленный Монахов. «А чтобы вы тележку назад прикатили», — доброжелательно объяснил черт. «Суки!» — повторил Монахов. Гроб катался по трубам и сползал. Монахов видел сбоку запачканные до колен ноги друга и преисполнился к нему благородным чувством. Трогательный мужик Путилин. Что же у него все-таки с ней было? Кладбищу не было конца. В кулаке Монахова была зажата бумажка размером с трамвайный билет, на ней было написано «Участок 72». И они проползали сейчас 34-й. «Наполовине передохнем», — решил Монахов. Встали. Монахов оглянулся. Теперь И назад кладбище простиралось до горизонта. Оно было видно все насквозь, потому что деревца были посажены лишь в первых рядах могил и еще ничего не способны были заслонить. Да и вряд ли тут что-либо могло прижиться, тут и трава не росла. Они перекурили теперь, и здесь это никому не казалось кощунственным. Монахов перевернул билетик, там было написано «Лаврик». «Бригадир, как ты думаешь?» — сказал он Путилину. «Пожалуй», — согласился Путилин. «Вот и кладбище Хованское», — отметил он. «Ховать, значит». «Пут ит ин», — вспомнил Монахов. «И бригадир Лаврик, и душу, уготованную в рай, перепутав, отправили в ад, да еще и вместе с провожающими», — добавил Монахов. «Кто святой, кто грешник, кто живой, кто мертвый, какая им разница?» Так пошутив, они тронулись дальше. Ботинки были насквозь. Ноги скользили сначала в ботинки, а потом уже ботинки по глине. Однокашники вспомнили школу. Трение качения и трение скольжения. Путилин казался Монахову очень близким человеком, братом. «Слушай, я давно хотел тебя спросить». «Да». «Да нет, это я так, пустое». Путилин, помолчав, согласился. «Пустое». Они дошли, наконец, до предела. Кончились кресты, кончилась и гряда свежих холмиков. Впереди фронтом зияли пустые могилы. И рылись. Готовые, полуготовые, только что начатые. Могильщики подвое торчали из могил, кто по шею, кто по пояс, кто по колено, на всех стадиях цикла. Впереди простирался бескрайний пустырь, будущее этого кладбища. В одну сторону он до горизонта был усыпан ржавыми консервными банками с примесью ветоши и бумаг, иногда взлетавших и садившихся, как своего рода птицы. Впрочем, точнее, свалка тянулась не до самого горизонта. По горизонту она была оторочена капустным полем, но сизо-серый налет дня на всем и сокращенная морщью видимость совершенно почти уравнивала капусту с консервными банками, во всяком случае впечатление, что банки эти посеяны и произрастали в этом аду, как раз и выводилось из предполагаемого наличия капусты на самом горизонте. Тележки здесь в конце тропы столпились в очередь, перед ними уже трое ждали могилы. Это надолго, согласился Путилин. Дождавшиеся первые голосили в последний раз над покойником, то ли от горя, то ли от облегчения. Могильщики трудились, как каторжные, их голые тела лоснились. Там и сям на кучах земли валялись свежеопустошенные бутылки. Могильщики были пьяны и работали с таким остервенением, будто собирались уже не уходить отсюда, а тут и сгореть на передовом крае. Особенно один могильщик все отвлекал взгляд Монахова, юноша, пухлявый и трезвый, еврейский мальчик студенческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом, и его от природы красная еще детская щека уже синела от явной сердечной недостаточности. В глазах его ныла непроживаемая тоска именно этой минуты, куда глубже национальный, тысячелетний. Что его сюда загнало? При явной его домашности и без тени какого бы то ни было падения, идея какого и на что заработка? Куда? Он отставал в производительности и гладкой кожей ощущал презрение бригады, когда через несколько бросков вновь и вновь замирал отдышаться. Лопаты остальных мелькали безостановочно. Возможно, он не вылезает из могилы, пока они курят и пьют, потому что к тому же не курит и не пьет, — вяло подумал Монахов. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял